прочь гоня гнетущие сомненья, а потом с волненьем слушал ты в своем сердце радостные звуки, и тебя спасали от беды. Господа.